Все началось на Хэллоуин. Вместо гадости подруги смешали приворотное зелье, а вместо шалости – подставить студентку-зубрилку перед первым красавцем универа. Подставили ее перед ректором. Никто не мог предположить, что ректор выпьет зелье. Никто не мог знать, чем это обернется для студентки. –